и осень безутешна, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавли издалека, издалека, издалека. Осень, осень, вновь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой любовь мое спасение пришло. Осень, осень, в твоих садах опять колдует соловей. Осень, осень, пора любви моей. Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем. Но мы вдвоем, но мы вдвоем. Осень, осень, ночь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой любовь мое спасение пришло. Осень, осень, в твоих садах опять колдует соловей. Осень, осень, пора любви моей. Листок последний на березе, выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки, возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке про ту весну, про ту весну, про ту весну. Осень, осень, вновь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой любовь мое спасение пришло. Осень, осень, в твоих садах опять колдует соловей. Осень, осень, весна любви моей. Осень, осень, весна любви моей.